«Вы в порядке?» «Да, капитан», — медленно кивнула женщина. «Это оказалось не так просто, как я ожидала, но я в порядке. Нужно только немного отдохнуть. Отдыхайте. Мы выяснили то, что собирались. Вот только у нас проблемы». «Проблемы?» Сражаясь с его разумом, я не смогла помешать кораблю отправить сигнал бедствия. «Черт, Линьер, когда мы сможем прыгнуть?» «Энергия только накапливается, прыжок возможен через...» Поднял глаза от пульта Минбарец. 19 минут и 35 секунд. «Я делаю все, что могу, но...» «Передайте информацию нашему сопровождению», — нахмурился капитан. «Пусть выходит из гиперпространства при первом же появлении противника». Шеридан старался сохранять собранность и визуальное спокойствие, но в мозгу мужчины билась одна и та же мысль, вызывающая несвоевременное, но так хорошо подходящая к ситуации: если что-то может пойти не так, оно обязательно так и сделает. Впрочем, по лицу Лит Александер он мог прочитать точно ту же самую мысль. Телепатка пыталась ускоренными темпами прийти в себя, оправившись от противостояния с сознанием первого корабля теней, но в ее глазах читались явные сомнения в том, что она успеет это сделать. «Лита, если придется, вы сможете справиться еще с одним?» «Не знаю, капитан», — мрачно произнесла она. «Я потратила почти все силы на первый. Вся надежда на то, что минбарских телепатов хватит. Я сделаю все, что смогу, но...» «Я понял», — коротко кивнул Джон. «Мы...» Он хотел сказать, что они справятся, но в следующее мгновение пульт Линьера подал сигнал, и в пространство вынырнули корабли теней. «Еще четыре». Шеридан с трудом задавил обреченный стон, вместо этого повернувшись к Минбарцу с вопросительным выражением на лице. Линьер только покачал головой, энергии для прыжка все еще было категорически недостаточно, а потому им не оставалось ничего, кроме как принять бой. Белая звезда развернулась на месте, резко, насколько позволяла энергосистема, рванувшись прочь, разрывая дистанцию и одновременно уходя от возможной атаки, которая не замедлила последовать. Яркий лиловый луч энергии прорезал космос в считанных метрах от кормы корабля, а затем еще один и еще. В этот раз тени не старались взять противника в плен, их целью было уничтожение и ничего больше, а значит, играть в догонялки долго у них просто не получится. После информации, которую они узнали, тени сделают все, лишь бы не отпустить их. Союзные корабли вынырнули из гиперпространства позади теней, сразу же вступив в бой. Гэток и Кальвадос сразу же ударили из курсовых лучевых орудий по своим целям, пусть и не нанося весомого урона противнику, но сбивая его с курса и заставляя отвлечься от преследуемой добычи. А третьим вынырнул Шатил, чье появление тут же стало заметно. От группового удара минбарских телепатов три корабля теней застыли в космосе. Три. Четвертый, замерев на мгновение, снова продолжил полет, проигнорировав удар ракет, выпущенных с Кальвадоса. Белая звезда явно была куда более важной целью, достаточно важной, чтобы не считаться с возможными потерями. «Стрелять можем, эффективная мощность орудий 60%, покачал головой Маркус. «Этого не хватит, я попробую его задержать», — подала голос Лита. Телепатка была бледной, но упрямо сжатые губы и пылающий злобой взгляд говорили о ее готовности. «Кальвадос, это Шеридан». Резким движением нажав на кнопку связи, Джон вызвал свой корабль. «Да, капитан, присоединяйтесь к атаке по нашей цели. Долго уворачиваться». «Черт», корабль тряхнул от попадания по касательной, чуть не вытряхнув Джона из кресла. «Как только наш телепат ударит по сознанию пилота, бейте всем, что есть. Нашей мощности сейчас не хватит». «Вас понял, Линьер. По моей команде разворачивайте корабль, сейчас». Белая звезда совершила еще один разворот на 180 градусов, и Маркус, не дожидаясь команды, сделал залп из курсового орудия. Свет на мостике снова потускнел. Лит Александер, подрагивая от нервного напряжения всем телом, вцепилась в поручни перед обзорным окном, вперевшись взглядом в корабль теней. Подключившийся к атаке Кальвадос отправил в цель залп ракет, одновременно ударив из лучевого оружия, и тени дрогнули. Капитан не мог поверить своим глазам, но три корабля теней, удерживаемые минбарскими телепатами, даже не получив существенных повреждений от орудий Гэтока и Шатила, даже сбросив с себя телепатическое воздействие, при виде своего сородича, буквально разрываемого на неравные половины синхронной атакой двух кораблей, просто растворились в пространстве. На мостике воцарилась пораженная тишина, У каждого из присутствующих в голове звучал только один вопрос. «Они что, сбежали?» – выдохнул Маркус. «Это точно, сбежали». Шеридан переглянулся с Линьером. «Они», – выдохнула Лита, обессиленно опускаясь на пол, – испугались. «Капитан», – женщина повернулась к Джону. «Да, мисс Александр, я отдохну несколько минут, а потом, если вас не затруднит», – женщина нахмурилась. «Нам нужно обсудить кое-что очень и очень важное, и сделать это необходимо до возвращения на Вавилон-5». Вылет капитана на разведку боем заметно взбудоражил станцию, хоть об этом знали только те, кому положено, общая атмосфера все равно неуловимо изменилась. В конце концов, сложно скрыть одновременный вылет четырех боевых кораблей, даже на такой немаленькой станции, как Вавилон-5. Впрочем, их было можно понять. Противостояние с тенями приближалось к заключительной стадии, и от результатов этого конкретного вылета зависело многое, включая то, будут ли вообще младшие расы способны хоть что-то противопоставить противнику в прямом столкновении. Что-то мне подсказывало, что не особенно. Все же в оригинальной истории они зарешили конфликт только вмешательством некоторого количества изначальных, каждый из которых, даже предоставив только один корабль, вполне был способен показательно выпороть теней за плохое поведение. Вообще, еще в давней-давней и прошлой-прошлой жизни, меня всегда интересовал вопрос, кого именно пригласила Иванова с подачи Дрелла, ведь эти древние должны были представлять собой целые виды, ушедшие далеко по пути собственной эволюции, превзойдя и теней, и варландцев. А на выходе все выглядело, как отдельные корабли, большие, энерговооруженные, но все же отдельные корабли. Что это? Мир-корабль, который был больше внутри, чем снаружи, или просто отдельные представители вида, эдакие авантюристы-экстремалы, вписавшиеся на стороне аборигенов в местечковые племенные разборки. Забавно, если так, в любом случае, будет любопытно посмотреть на других древних и сравнить их с тем, что я помнил по родной вселенной моего тела. Сравнение, разумеется, выйдет не слишком правильным, ведь лично я их не видел, а у той ветви репликаторов, к которой я принадлежу, не было полной информации о своих создателях. Вернее, информация была, относилась она еще к тому периоду, когда те древними не были. Но, в любом случае, как я и сказал, это будет любопытно. Но, если посмотреть не получится, слишком сильно плакать я не стану, мне и так есть, чем заняться. Симуляции сети репликаторов по доработке алгоритма создания Айронхарта продолжались, но на данный момент я уже имел возможность повторить процесс для любого человека, не рискуя его здоровьем и жизнью, причем, повторить быстро, а не так, как делал доктор Минкель, размазав процедуры практически на полгода. В моем исполнении процесс был чем-то похож на знаменитую сцену из любого из старых комиксов по созданию суперсолдата: инъекция зловеще выглядящей жижи в большом шприце, облучение не менее зловещим излучением с зубодробительными параметрами в точно такой же не менее зловещей капсуле и хоба. Сим-салабим, ахалай-махалай, дунуть, плюнуть, и на выходе получается сверхчеловек. Ну, шутка. Конечно, за каждым зловещим пунктом стояла четкая и сложная научная база, но для неосведомленного человека, глядя со стороны, все должно было выглядеть именно так, наверное. В любом случае, результатов уже было достаточно, чтобы переходить к разговору по душам с Алисой. Я все так же не отбрасывал мысль о ее возвышении, обеспечивающем большие шансы на выживание в мое отсутствие. Можно было, конечно, махнуть на девушку рукой, в конце концов. Она была совершенно посторонним для меня человеком, к тому же, сполна расплатившимся за предоставленное дипломатическое прикрытие от пси-корпуса, но, такое предложение молочего мне стоило, а характер телепатки мне искренне нравился, правильные и разумные с правильными взглядами на жизнь встречаются не так часто, чтобы игнорировать их будущее. Да-да, а еще мы в ответе за тех, кого приручили, как я уже неоднократно себе говорил. Алиса, как часто бывало в последние месяцы, крутилась среди монахов брата Тиа, помогая и попутно обучаясь методам работы с большими объемами информации, в чем этот религиозный орден весьма преуспел. «Лорд Баал, чем могу вам помочь?» «Здравствуйте, брат Тиа», с дружелюбной улыбкой киваю монаху. «Я хотел бы поговорить с Алисой Билдин. Она сейчас тут?» «Конечно», мужчина кивнул. «Она помогает брату Николасу в анализе данных. Вон там», он указал на один из дальних компьютерных терминалов. «Я украду ее ненадолго, разумеется. Пойдемте». Брат Тиа неспешно двинулся вдоль сосредоточенно работающих монахов, просматривающих множество файлов и видеозаписей, кажется, помимо очевидной помощи руководству станции в разведке, о чем, конечно же, никто никому не скажет прямо, они частенько брались и за более приземленные частные заказы. Впрочем, кто может им запретить? Полагаю, ввязывайся они во что-то незаконное, мистер Гарибальди и Иванова первыми бы об этом узнали. Да они и не занимались, говорю, как человек ХМ разумный, который полностью в курсе всего, происходящего на станции. Алиса, негромко окликнул девушку Тя, стоило нам подойти, отвлекись на минуту, к тебе пришли. Да, брат Тя, ой, лорд Барал, на лице телепатки расцвела радостная улыбка, а сама девушка подорвалась с кресла. Здравствуй, Алиса, улыбаюсь, есть минутка, поговорить, Ка, конечно, брат Тя, брат Николас. Телепатка уважительно склонила голову по очереди в сторону двух монахов и повернулась ко мне. Что-то случилось. Ничего страшного, не пугайся, жестом приглашаю следовать за мной. Давай пройдемся, не будем отвлекать монахов от работы. Лорд Барал, окликнула меня Алиса, когда мы вышли в коридор и неспешно направились в сторону лифтов. Тебе нравится у монахов? В полоборота смотрю на девушку. Да, Алиса улыбнулась. Вроде бы, и странно, ведь они монахи, как вы и сказали, а я себя назвать особенно верующей не могу, но они столько знают и умеют. Вот такие вот монахи в наше время, улыбаюсь. Насколько я знаю, Тя и его братцы оказывают неоценимую помощь капитану Шеридану в сборе информации и разведке, как бы странно это ни звучало в связке со словом «монахи». Разведка, Алиса пораженно распахнула глаза. Секрет, довольно улыбаюсь. Не обращая внимания, это нормальное положение дел. Даже в древние времена на земле монашеские ордена были куда большим, чем просто религиозные общины, объединенные общей верой. Впрочем, можешь полюбопытствовать и сама, информация по истории наверняка есть в базах станции. «Пожалуй», — кивнула девушка, — «поделишься, какие у тебя планы на будущее, как продвигается обучение?» «Интересно», — Алиса улыбнулась, — «дистанционно учиться не так просто, как я ожидала, но брат Николас мне очень помогает». Он и сам оканчивал юридический, так что, а я в ответ помогаю монахам, взаимная выгода в чистом виде. Это хорошо, они хорошие люди. Впрочем, поговорить я хотел несколько о другом. Скажи, Алиса, окидываю телепатку внимательным взглядом, оглаживая пальцами бородку, как ты смотришь на то, чтобы стать сильнее? Сильнее, я не понимаю, я сейчас поясню. Жестом пригласив девушку выходить из лифта, я направился в сторону своей каюты. В начале беседы у меня мелькнула мысль просто показать ей записи эволюции Айронхарта, сохранившиеся в базах данных станций, но, боюсь, даже с моими комментариями, она не слишком бы оценила возможность стать подопытным кроликом в бесчеловечном эксперименте, каким и являлся по сути Джейсон. И тот факт, что я, не пси-корпус, вряд ли был бы решающим доводом в пользу доверия. Учитывая последние события, происходящее вокруг и на Вавилоне, медленно начинаю, дождавшись, пока Алиса сядет в кресло, и опустившись на диван напротив, я посчитал, что тебе не помешает ХМ, назовем это более эффективной защитой, чем есть сейчас. Да, дипломатическое убежище на территории станции в юрисдикции империи Гаулдов вполне надежно защищает тебя с точки зрения международного законодательства, и даже пси-корпус, от которого тебя изначально и прятали, трижды подумает, чтобы что-то предпринять, но, развожу руками, могут возникнуть ситуации, в которых одних только законов будет мало, а меня, кого-то из девочек, жестом указываю на дверь в соседнюю комнату, или гвардейцев просто не окажется рядом. В таких ситуациях лучше быть в состоянии защититься самостоятельно. Защититься, не окажется рядом, девушка на мгновение нахмурилась, а затем пораженно посмотрела на меня. Вы собираетесь улетать? Что? Нет, в смысле, я все-таки посол, Алиса. Если государственная необходимость того потребует, меня могут отозвать со станции в любой момент. Да, я обладаю некоторой степенью самостоятельности и властью, но приказ императора – это приказ императора. И именно по этой причине я хочу предложить тебе стать сильнее, но как, я не понимаю. Ты телепат, Алиса, и, хоть, как я уже тебе говорил, я сам телепатией не владею, благодаря твоему участию, я сумел в достаточной степени разобраться, что она из себя представляет. Результаты твоего сканирования. В общем, телепаты в вашей галактике представляют одну из ступеней развития разумных существ. Ген, отвечающий за эту способность, присутствует в той или иной стадии развития, практически у всех, и, озадаченно нахмурилась девушка. По лицу Алисы было понятно, что общий смысл моих слов она вполне понимает, в конце концов, 23 век на дворе, даже в ее возрасте можно быть весьма образованной, тем более, имея доступ к учебным материалам по любой теме, но вот, к чему именно я клоню, телепатка пока понимала не совсем. «Давай, я не буду грузить тебя научными разговорами», улыбаюсь. «Скажу проще, согласно общепринятой классификации, используемой пси-корпусом у тебя, как телепата, весьма сильный дар. П-10, если быть точным, при том, что максимальным считается 12-я категория», Алиса кивнула, принимая к сведению. «Благодаря исследованиям, проведенным с твоим участием, я могу помочь тебе развить дар до предела. Это не сделает тебя сильнейшим телепатом в мире, разумеется», улыбаюсь, «все еще останется тот факт, что тебя никто толком не обучал, а опыт и навыки в этом деле играют весьма важную роль, но это даст тебе шанс в случае ХМ непредвиденных ситуаций». «Я», девушка моргнула, еще больше задумавшись, «я буквально видел, как в ее голове скрипели шестеренки. Это возможно?» «Вполне», киваю. «Более того, как мне стало известно, пси-корпус и сам пытался сделать что-то подобное. Правда, не совсем удачно. Это опасно, не более, чем все то, в чем ты уже участвовала. И я стану сильным телепатом, скажу больше, доверительно наклоняюсь ближе к девушке, ты станешь еще и телекинетиком. Телекинетиком. Сможешь двигать предметы силой мысли. Я знаю, что такое телекинез, лорд Баал». Возмущенно насупилась Алиса. «Просто. Это внезапное предложение. И его не так просто осмыслить, не то что принять какое-то решение. Тебя что-то беспокоит?» Помимо всех страшных сказок про сделку с дьяволом, улыбнулась телепатка, затем снова посерьезнев. «Лорд Баал, у процедуры ведь есть какие-то минусы, не может не быть. Я бы не стал предлагать тебе ничего, что было бы опасно или чрезмерно рискованно, Алиса. Могу тебя заверить, твоему здоровью ровным счетом ничего не угрожает. Да, после изменений тебе, вероятно, придется потратить некоторое время на адаптацию к новым возможностям», задумчиво пожимаю плечами, «но, думаю, это будут скорее приятные хлопоты, чем наоборот». Тогда девушка глубоко задумалась на пару секунд, уставившись перед собой остановившимся взглядом. «Мне будет необходимо предупредить брата Тиа, что меня какое-то время не будет». «Конечно, Алиса», киваю. «Так ты согласна?» «Согласна, да». «В таком случае, как будешь готова, приходи в мою каюту, и мы отправимся», широко улыбаюсь телепатке. Алиса Билдин кивнула, поднимаясь. В ее мимике еще читалась некоторая нервозность, что было ожидаемо и совершенно нормально, но мне было в чем-то даже приятно, что возражать она явно не собирается, доверяя моим словам. Проводив вышедшую из каюты телепатку взглядом, я удовлетворенно кивнул собственным мыслям. В будущем еще одного разумного я уверен, одной проблемой меньше. Это столь же неразумный вариант, но вы могли бы предложить ей отправиться с вами. Я ведь права, предполагая, что все это вы затеяли на случай, если решите воспользоваться устройством для межмировых перемещений. Разумеется, ты права, отвечаю короны по сети. И нет, брать ее с собой было бы, как ты и выразилась, неразумным решением. Даже после всех проведенных испытаний я не могу гарантировать успешность такого перехода, а рисковать жизнью доверившейся мне девушки. «А нас вы возьмете с собой?» – осторожно спросила Юки, явно высказав мысли и своей сестры тоже, хоть корона и держала их при себе. «Вас, бегемота и некоторое количество младших с запасом блоков, несомненно. Но Алиса, это ее мир, она вполне начала в нем осваиваться. Будет жестоко отрывать девушку от только возникших социальных связей. Это от короны пришла сложная смесь эмоций с основой на облегчении и предвкушающем любопытстве. Похоже, ее и Юки искренне волновало собственное будущее, даже являясь по сути прямыми продолжениями моего «я». По крайней мере изначально, с обретением самосознания они начинали иначе смотреть на мир. Забавно осознавать, что те, кто был создан моими собственными руками и, как показал опыт, является частью моей души, теперь искренне боятся одной только мысли о том, чтобы остаться в одиночестве, если я решу покинуть этот мир и отправиться куда-то дальше. Мы в ответе за тех, кого приручили, короны, Юки, передаю девушкам эмоцию спокойной заботы, а в вашем случае, за тех, кого создали. Так что, когда придет время двигаться дальше, мы будем вместе. Это радует. Не то чтобы я хотела и дальше терпеть вашу нерациональную суть, с демонстративной независимостью ответила Короны, но, это радует. Интерлюдия. Возвращение с боевого вылета, помимо отпускающего напряжения и опустошения, как бывало всегда еще со времен его службы в команде боевых кораблей земного содружества, принесло Шеридану и состояние глубокой задумчивости, и виной тому послужила Лита Александр. Как и грозилось, придя в себя, телепатка под удивленными взглядами Линьера и Маркуса, чуть ли не утащила его в отдельное помещение, тактический зал рядом с мостиком, где долгие 3 минуты женщина пристально всматривалась в глаза Джона, отчего тот чувствовал себя крайне неуютно. Не от мысли о том, что она могла его просканировать, нет, телепатке помощницы посла Варлана он доверял, тем более что ей явно доверял еще Кош, а это была отличная рекомендация надежности, но все же, он чувствовал странное и сложно описываемое чувство, словно смотрела Лита не столько на него, сколько на что-то конкретное у него внутри. Наконец, словно убедившись в чем-то, она вздохнула, на мгновение прикрыла глаза, собираясь с мыслями, и, НДА, не такой темы для беседы он ожидал. Кош, не веря, что делает это, Джон посмотрел на собственное отражение в одной из отражающих металлических поверхностей на стене корабля. До возвращения на Вавилон 5 оставалось полчаса, и ему, определенно, требовалось время, чтобы осмыслить услышанное. Кош, хватит молчать, Лита не ошиблась, ты и в самом деле поместил свое «я» в часть. Знакомый голос, раздавшийся где-то в глубине сознания, заставил Шеридана вздрогнуть. Единственный способ, который был доступен. Но, какого черта? Помощь, донеслось после томительной паузы, капитану показалось, что общаться так Кошу тому, что от него осталось, было весьма трудно и непривычно, хотя он все же ответил, когда ты полетишь на Заходум, да, я помню, там меня ждет смерть, я помню наш разговор, раздраженно выдохнул капитан, ты не понимаешь, еще не понимаешь, поймешь, Аукиш, не должен знать, другой варланец, не столь понимающий, как я, Кош замолчал, а Джон почувствовал, что спрашивать еще что-то просто бесполезно, он не знал, откуда, просто чувствовал, что сейчас ему больше не ответит, не столь понимающий, да, еще одной проблемой больше, как будто ему мало того, что уже происходит вокруг. Капитан, в комнату заглянул Маркус. Мы готовы к выходу в обычное пространство. Да, Маркус, вздохнув, кивнул Шеридан. Я сейчас приду. Все в порядке? После короткой паузы уточнил Рейнджер. В норме, Джон улыбнулся. Просто устал. Надеюсь, у меня выйдет выпить чая и отправиться спать, а не как обычно. Надеюсь. Маркус с некоторым подозрением посмотрел на мужчину, но потом все же кивнул и развернулся к выходу. «Ждем вас, капитан, мы еще не закончили, Кош», — пробормотал себе под нос Шеридан, разворачиваясь и следуя за рейнджером на мостик. В ответ он услышал изнутри сознания только знакомый звук, который доносился из вокабулятора скафандра Варландца перед некоторыми его фразами. Только теперь это было больше похоже на усталый вздох. В любом случае, сейчас важнее было вернуться на станцию. Возвращение вышло будничным, запрос на Вавилон 5, радостный голос Ивановой, подтверждающий свободное состояние пространства в непосредственной близости от зоны перехода, яркая искра энергии и светящаяся воронка, затягивающая корабли в себя. Строго говоря, его присутствие было вообще не нужно, но порядок есть порядок, да. Глава 82, уровень 17 числится. Подарок, преподнесенный с улыбкой, ценен вдвойне. Т. Фуллер. Интерлюдия. Шеридан с огромным трудом подавил чудовищный зевок, выспаться после возвращения на станцию ему не удалось, вернее, как, он успел устроиться в своей каюте, даже закрыл глаза, на полчаса, если верить часам на тумбочке, а потом его разбудило сообщение об очередной атаке теней, на этот раз, на территории геймов. Кажется, получившие чувствительный щелчок по носу в пространстве Дрази, тени решили примерно наказать взорвавшихся букашек в виде младших рас. Ничем иным он объяснить ситуацию сейчас не мог. Сообщение об атаке пришло уже постфактум, когда на место прибыл один из крейсеров Минбара. От разведывательной станции и флота из 5 тяжелых крейсеров остались лишь облака обломков в космической пустоте. Вздохнув, мужчина в очередной раз зевнул и все-таки вышел из лифта, стоявшего с открытыми дверями и ждавшего, пока пассажир его покинет на нужном уровне. До своего кабинета он дошел буквально на одном только упрямстве, сразу направившись к кофеварке, стоявшей на столике в углу. Без порции живительной влаги он сейчас был ни на что не способен. «Капитан, проходите», — доктор вяло махнул рукой Джон. «Сейчас все подойдут и все обсудим». «Плохо выглядите», — Франклин покачал головой. «Полчаса сна мало кому идут на пользу», — капитан вздохнул. «Может быть, у вас найдется парочка стимуляторов? Я бы не отказался от ясной головы». «Лучше идите спать после собрания», — медик покачал головой. «Стимуляторы до добра не доводят, как врач вам говорю. Сколько раз видел, как здоровые и крепкие люди, подсев на эту химию, скатываются в психозы и прочие проблемы со здоровьем. Оно вам надо? Да это я так, сам знаю, что без крайней необходимости их лучше не использовать». «Ладно», — Шеридан вздохнул, — «обойдусь крепким кофе с тремя ложками сахара». «С возвращением, капитан». В кабинет вошли Гарибальди с Ивановой. «Судя по тому, что вы вернулись и, более того, не потеряли ни одного корабля, эксперимент можно считать удавшимся». «Вполне», — Джон снова зевнул. «Не все прошло гладко, еще 4 кораблей теней мы не ожидали, но, да, метод определенно работает. Корабли теней можно остановить телепатами. Похоже, этим черным засранцам результат не слишком понравился», — Майкл хмыкнул. «Да, я тоже так подумал», — увидев отчет, капитан покачал головой, делая первый глоток все такого же отвратительного станционного кофе, единственным плюсом которого была его крепость. «И что мы будем делать дальше?» Сьюзан нахмурилась. «Логика диктует необходимость обеспечить все боевые группы хотя бы 5 телепатов, но где ж их столько взять? Как раз за этим я вас и позвал. Доктор», мужчина повернулся к Франклину, «вы поддерживаете связь с беглыми телепатами?» «Разумеется, нет», вздохнул Стивен. «С того самого момента, как вы потребовали у меня не иметь дел с подпольем, еще скажите, что беспрекословно меня послушались и в самом деле даже не интересовались новостями». Шеридан скептически вскинул бровь. «Капитан, ладно, ладно». Под демонстративно насмешливым взглядом командира станции, Франклин поморщился, но махнул рукой. «На Вавилоне 5 их сейчас нет, если вы об этом. Но да, я могу с ними связаться». Возможно, он жестом остановил хотевшего что-то сказать капитана. «Кто-то из них даже захочет нам помочь, но таких будет слишком мало». И именно от такого, от эксплуатации их сил, они и бежали, скрываясь от корпуса. «Я и не ожидал, что все они воспылают желанием нам помогать, но даже 20 добровольцев будут кстати, скорее даже меньше», — Стивен вздохнул. «Все равно отправьте им сообщение». «Хорошо, капитан, а что с теми замороженными телепатами, которых мы нашли на транспортнике?» Подала голос Иванова. «Вы нашли способ их разморозить и привести в чувство?» «С тем, чтобы их разморозить», Франклин пожал плечами, «проблемы нет. Технология же наша, земная, все процедуры и алгоритмы известны, в медотсеке есть все необходимое. Удалить импланты теней, да, это сложнее, но тоже, думаю, выполнимо, хоть и долго». «Так, может, не уверен, что это хорошая идея», вздохнул медик. «Поясните», нахмурился капитан. «Как сказал лорд Баал, когда я имел с ним разговор на их счет», Стивен развел руками, «капитан Шеридан не слишком обрадуется 118 беглым и, весьма вероятно, необученным справляться со своим даром, телепатом, внезапно объявившимся на Вавилоне 5. И это я еще не говорю о паре десятков литров натуральных сливок». «Сливок». Слова про необученных телепатов и в самом деле нравились Шеридану крайне слабо, и он был полностью согласен с мнением лорда Баала на его счет. Нет, всегда можно было смириться с такой угрозой. В конце концов, потенциальная польза от их наличия могла быть куда больше, но... Сливки? Причем тут сливки? Джон на мгновение даже подумал, что ему это просто приснилось. Даже чашка крепкого кофе сейчас не могла полностью устранить последствия накопившейся усталости и недосыпа, отчего продолжал совещание он на чистом ослином упрямстве. Слишком уж срочным и важным был обсуждаемый вопрос. «Сливок», — обреченно вздохнул доктор. «Лорд Баал упоминал, что разумы этих телепатов понадобится приводить в порядок, с чем может справиться любой достаточно сильный телепат или бегемот, но вот как раз его услуги обойдутся нам в кругленькую сумму в сливочном эквиваленте». К слову, задумчиво почесал висок Франклин, он же упомянул, что может вылечить их всех. «Не уверен, правда, какой будет цена такой помощи?» «Да уж», — проворчал Гарибальди. «Мне тоже не особенно нравится мысль ходить у него в должниках. Лорд Баал, конечно, уже оказывал нам содействие в различных вопросах, не требуя ничего взамен, но все эти случаи прекрасно укладываются в простое слово «прихоть», закончил за безопасника Стивен. «В общем, мы можем получить сотню с небольшим телепатов, капитан, но, во-первых, сильных среди них не так уж и много, а во-вторых, я не смогу гарантировать их лояльность, и никто не сможет, даже с учетом потенциальной благодарности за спасение от жуткой участи. Я должен это обдумать», — кивнул капитан. «Попробую поговорить с лордом Баралом сам, по крайней мере, проясню все детали и его отношение к вопросу. Думаю, нам стоит сделать объявление по станции», — после недолгого молчания произнесла Иванова. «Кажется, я видела в списках прилетающих на станцию гостей несколько фамилий телепатов. Их может быть больше, если я не ошиблась, то есть шанс нанять их на коммерческой основе. Думаешь, они согласятся участвовать в боях?» Шеридан покачал головой. «Не обязательно использовать их всех в боевых вылетах», – пожала плечами Сьюзан. «Нам ведь все еще нужна охрана для транспортных конвоев. В случае серьезной атаки теней это не спасет». Но от случайных проблем наличие телепатов на борту вполне избавит. «Я напрягу Зака», — согласно кивнул Гарибальди. «Если среди прилетающих действительно есть телепаты, о которых будет известно, что они телепаты», — дополнил он после короткой паузы, — «предложим им работу. Нужно только понять, какие суммы мы можем обещать. Все же, за идею они ничего делать не будут. Это я могу сказать заранее и с абсолютной уверенностью. Я поговорю с послами», — вздохнул Шеридан, помассировав переносицу. «Возможно, кто-то будет готов помочь. И не только с этим, у многих народов есть телепаты. И да, Иванова», — повернулся он к женщине, — «общее объявление по станции тоже сделайте. На случай, если по документам кого-нибудь пропустим. На какие-то мелкие грехи закрывайте глаза, лишь бы без совсем чернухи, а с воровством и прочей ерундой разберемся». «Поняла», — женщина кивнула. «Тогда пока все. Если не будет чего-то срочно внезапного, соберемся завтра после обеда, обсудим результаты. А я пока, а вы пока, капитан», — сурово посмотрел на мужчину Франклин, — «идете и ложитесь спать. Это я вам, как медик, говорю, доктор Франклин». «Никаких доктор Франклин. У меня, как у главы медслужбы станции, есть право отдавать приказы даже вам, если это касается здоровья, капитан». «Спать, он прав, капитан», — покивал Гарибальди. «Даже после чашки черного кофе я хочу зевнуть от одного только взгляда на ваше лицо. Идите поспите, мы все сделаем». «Есть отправляться спать», — вздохнул мужчина, махнув рукой. «Пожалуй, отдых мне и в самом деле не помешает». Лорд Баал, чуть более бледная, чем обычно, Алиса застыла в дверях моей каюты. Девушка явно начинала нервничать, хоть уже и приняла решение, согласившись на процедуру усиления. «Проходи, Алиса», — жестом приглашаю ее внутрь, — «и перестань так нервничать». «Я не нервничаю, конечно», — улыбаюсь. «Ты просто решила замаскироваться под клоуна мимо, нанеся белила на лицо». «Че что, я...» «Успокойся», — подходя ближе, осторожно кладу ладонь ей на голову, слегка взъерошив волосы. «Технология надежна и безопасна, я же говорил, что тебе ничего не грозит». «Я знаю, но одно дело услышать, а совершенно другое — поверить услышанному». «Простите», — она опустила плечи. «Я понимаю. Ты предупредила брата тебя?» «Да, сказала, что появились личные дела, и какое-то время меня не будет. А правда, я не знаю, сколько именно это займет. Думаю, не больше недели», — пожимаю плечами. «Сам процесс довольно быстрый, всего пара часов, но потом тебе придется немного поспать, давая организму время приспособиться к изменениям, ну и убедиться, что все прошло нормально». «Ха, хорошо», — телепатка кивнула. «Мы можем отправляться, наверное, если ты не хочешь выпить чашечку чая и закусить пироженкой», — улыбаюсь. «Лучше отправляться», — судорожно кивнула девушка. «Пирожные — это отлично, как и чай, но так я буду все больше и больше нервничать». «Как скажешь, тогда пойдем», — кивнув, протягиваю девушке руку. «А мы разве не полетим на корабле?» — Алиса удивленно посмотрела на меня, явно не собирающегося идти к выходу из каюты. «Есть способ интереснее», — подмигнув телепатке, делаю красивый жест рукой, одновременно отдавая команду блокам стены раскрыть доступ к звездным вратам. «Только никому не говори», — заговорщически понижаю голос. «Вряд ли капитан Шеридан будет рад таким изменениям в казенной посольской каюте». Алиса заторможенно кивнула, во все глаза наблюдая, как золотые панели сегментами разошлись в стороны, открывая вид на кольцо звездных врат, выступающие над поверхностью оригинальной стены каюты Вавилона 5. Впрочем, оригинальной она была только с виду. Из-за особенностей формирования плоскости врат, мне пришлось укрепить ее слоем нейтрона, чтобы избежать прорубания окна в Европу, в смысле, в соседние помещения. В данном исполнении врата, конечно, открывались иначе, но я предпочел перестраховаться, чтобы потом не пришлось объясняться с капитаном об уничтожении части конструкции станции. Отдав команду активации, наблюдаю, как по контуру врат пробежала уже знакомая череда разрядов, замкнувшихся в кольцо, а затем пространство внутри провалилось внутрь себя самого, превратившись в черную бездну, ведущую в никуда. Телепатка невольно отступила на шаг назад, издав судорожный вздох от увиденного, но, заметив мое полное спокойствие, через пару мгновений все же взяла себя в руки. «Жутковато выглядит, наконец», — произнесла Алиса. «Хотя, красиво, конечно, да, это какой-то локальный феномен, в моей родной галактике процесс выглядит иначе. Хотя, пожимаю плечами, на функционале отличия не сказываются, так что, это безопасно», — на всякий случай уточнила телепатка. «Полностью. Пойдем, подавая пример первым, делаю шаг в бездну», переживая привычное мгновение небытия и снова осознавая себя уже в зале прибытия в моем лабораторном комплексе. Алиса решалась долгих 15 секунд, я приглядывал за ее сомнениями через систему наблюдения. Но, наконец, телепатка стиснула зубы, сжала кулачки, явно задержала дыхание и сделала шаг во врата, чтобы через 1.511 секунды вывалиться на другой стороне, чуть не споткнувшись о собственную ногу и буквально влетев носом мне в грудь. «Простите», — отпрыгнула девушка, принявшись озираться. «Все в порядке», — улыбаюсь. «Небольшая дезориентация при переносе, это нормально. Если перемещаться на очень большие расстояния, например», задумчиво погладив бородку, киваю своим мыслям, «в соседнюю галактику, некоторые могут и сознание потерять на секунду. Такое, конечно, случается очень редко, да и межгалактические переходы требуют просто неприлично огромного количества энергии». Но, развожу руками, в любом случае, мы уже добрались, Алиса. В зал врат вбежали радостные ныки, которым я отправил сигнал о нашем прибытии, дружеское общение с подругами, а Юи и Шея для телепатки как раз подругами и стали, было хорошим способом для сброса нервного напряжения. «Юи, Шея», рассмеялась девушка, «рада вас видеть, мы тоже скучали, лорд Баал. А зачем Алиса тут? Она согласилась пройти процедуру для усиления телепатического дара, поясняю. Так что, какое-то время проведет тут, в ее прежней комнате. Присмотрите за ней, передаю по сети, пока будет приходить в себя. Нормальное живое общение будет кстати». «Конечно, лорд Баал», — Юи дернула ушком, продолжая самозабвенно тискать телепатку. «Мы с радостью с ней пообщаемся. Алиса, давай сначала проведем процедуру, а потом... Как проснешься, вдоволь наобщаешься с подругами, они никуда не денутся». «Хорошо», — девушка в последний раз обняла Шею и кивнула. «Я готова». Привел я телепатку в ту же лабораторию, где проводил изначальное исследование ее телепатического дара. Только на этот раз, вместо сканирующих агрегатов в центре помещения стояла прозрачная капсула, похожая на стандартный криогенный блок для дальних перелетов, опутанная трубками и проводами. «И антураж, однако». Девушка вопросительно оглянулась на меня, в сомнении оглядывая помещение. «Мне туда?» «Да», улыбаюсь. «Это диагностический модуль, чтобы отслеживать все твои показатели и корректировать процесс при необходимости. Надо раздеваться?» «Не обязательно», качаю головой, «можешь устроиться, как есть. Это ничему не помешает». Кивнув, Алиса неуверенно прошла вперед, замерев перед капсулой, открывшейся при ее приближении. Снова оглянувшись на меня и стоявших в дверях Нек, она шумно вздохнула, словно перед прыжком в холодную воду, и перекинула ногу через борт капсулы, забираясь внутрь и принявшись устраиваться. Для алгоритма, разработанного Минкелем, требовалось куда больше сложных манипуляций и инъекций, но репликаторы на то и репликаторы, чтобы быть способными довести до условного и теоретически достижимого идеала попадающую к ним в лапы технологию. В моем исполнении все необходимые изменения проводились нанитами, перестраивающими ткани и клетки пациента, используя набор из вводимых веществ и составов в качестве катализаторов и строительного материала. «Все в порядке?» «Да», — Алиса кивнула. «Тогда сейчас ты уснешь ненадолго, а когда проснешься, все будет уже готово», ободряюще улыбнувшись телепатке. плавно опускаю крышку капсулы. Одновременно с этим, нижняя часть ложа, на котором лежала девушка, встопорщилась усиками нанитов, проникая через кожу на спине и затылке Алисы, надежно отключая ее сознание. Убедившись по показаниям датчиков, что телепатка уснула, я отдал команду на начало преобразования, продолжая со всей тщательностью фиксировать протекающие в теле пациентки процессы. Во-первых, это был первый настоящий опыт, и мне были нужны экспериментальные данные для дальнейшего усовершенствования процесса и его адаптации для представителей любого вида, а не только людей или фелинидов. А во-вторых, я обещал, что она проснется, а значит, должен был быть уверен в том, что все пройдет, как положено. Впрочем, это не означало, что я буду безвылазно стоять у капсулы и бдить. Сети младшие успешно справятся со всеми необходимыми действиями, а, случись что-то абсолютно непредвиденное, я об этом узнаю первым. Интерлюдия. Вернувшись в свой рабочий кабинет, Гарибальди опустился в кресло, задумчиво побарабанив пальцами по столу. Телепаты. Нет, не то чтобы он был расистом или каким-то иным образом притеснял отдельные группы людей. И против телепатов он не имел ничего особенного. Некоторые ему даже нравились, например Талия КХМ. Но от мысли о том, что на станции появится больше сотни, вероятно, не обученных контролю и, однозначно, имеющих различные проблемы с головой, телепатов, с которыми им всем придется иметь дело, рука Гарибальди сама тянулась к табельному бластеру. Оставалось только решить, для чего, отстреливать окружающих или пустить заряд в висок, чтобы не мучиться. Вздохнув, мужчина открыл идентификационной картой небольшой сейф и вынул из него потертый оружейный кейс, завернутый в мягкую тряпицу. Разложив все на столе, Майкл осторожно открыл его, вынимая на свет старый земной револьвер Смит & Вессон, доставшийся ему по наследству. Использовать его в качестве оружия, тем более тут, на космической станции, было не самым умным решением, по крайней мере, по официальной технике безопасности, но просто иметь в собственности никто не запрещал. Потому он и хранил память о бабушке, периодически доставая из кейса, чтобы разобрать, протереть от несуществующего нагара, из него не стреляли уже лет 10, смазать детали и собрать обратно. Да и приятно было держать тяжесть в руках. Тяжесть. Тяжесть – это хорошо, тяжесть – это надежно, как он где-то слышал. Глазам не верю. Раздался восторженный голос Зака, как раз вошедшего в кабинет. «Привет, Зак», — улыбнулся Майкл. «Это же...» «Ага», — мужчина кивнул. «Смит и Вессон, 38-й калибр, принадлежал моей бабушке, когда она работала в полиции Бостона. Пулеметатель. Я их только в музеях видел», — покачал головой Зак. «А можно я?» «Конечно», — пожав плечами, Майкл протянул заместителю револьвер. «Вот эта вещь. И что, даже патроны можно достать. Да, их выпускают небольшими партиями. Эта штука незаменима, когда ты не хочешь делать слишком большую дыру в теле цели. Их используют в спортивной стрельбе, телохранители. На Земле, конечно же, на космических объектах пулевое оружие слишком опасно. Ну и зачем он вам?» «Память», — пожал плечами Гарибальди. «Все-таки он часть истории моей семьи. Помогает, когда начинаю скучать о доме. Ну или просто, когда хочется чем-то занять руки. Тогда я достаю его». Мужчина кивнул в сторону лежавших в кейсе приспособлений для чистки оружия, перебираю, смазываю, занимаю руки и убиваю время, тоже полезно. Кстати, Зак щелкнул пальцами, тут уже пару раз приходили уведомления о странных звуках в 17-м секторе, а вчера была заявка на вышедшие из строя реле мощности, они передавали какие-то безумные показания, ее передали техникам, и, недоуменно нахмурился Майкл, техники исправили, в том и дело, что... Зак выдержал паузу в пару секунд, когда он пришел, никакой неисправности не было, все реле на местах, работают, как часы. Он и сообщил об этом. Самоустранившаяся неисправность, когда это такое бывало? Ага, я тоже так подумал. Но это уже третий случай за год, и все в 17-м, хоть и с разных частей сектора. Может, стоит заняться? Третий случай. Гарибальди задумчиво постучал пальцами по столешнице. А знаешь, я сам схожу. А ты пока подбей данные на прибывающих на станцию, нам надо выяснить, сколько среди них телепатов. Телепатов? Телепатов. У капитана есть план, и телепаты нам понадобятся. Всех так не выловим, конечно же, но... Понял, шеф, мужчина кивнул. А вы уверены про случай с реле? Я обожаю тайны, Гарибальди хмыкнул, и ненавижу 17-й сектор, не сектор, а Вавилонский треугольник какой-то. Там при строительстве станции такая дичь творилась. В общем, прогуляюсь перед сном, все развлечение. Демонстративным движением Гарибальди взял горсть патронов к револьверу, сыпав их в карман и убрав в другой бабушкин револьвер. В ответ на пожелание удачи от Зака он насмешливо хмыкнул и направился к лифтам, на ходу прокручивая в голове все, что помнил об этом аномальном секторе станции. Про Вавилонский треугольник он, конечно, слегка загнул, но во время постройки Вавилона 5 там и в самом деле происходила всякая мистика. Ну или, по крайней мере, так все считали. Но пара исчезнувших строителей и недостача в виде партии электроники за этим местом числилась. Впрочем, он, да и не только он, считал, что эти два исчезнувших строителя эту самую партию электроники исчезли. В те годы была та еще неразбериха, учитывая печальную историю первых четырех Вавилонов. Так что всем хотелось просто поскорее закончить строительство, и на мелкие проблемы просто закрывали глаза. На ходу он вызвал дежурного сотрудника инженерной службы, уточнив, какого именно места касалась последняя заявка о мнимой неисправности. Удивленный женский голос отправил его к сервисному люку 145 на 16 уровне сектора, как раз напротив лифтовой шахты, так что уже очень скоро Майкл вышел в нужном месте и задумчиво огляделся. 16 уровень был практически полностью отдан на служебные помещения и коридоры, так что, ввиду позднего времени суток, сейчас тут было абсолютно пусто и тихо. Гарибальди даже на мгновение стало как-то не по себе. «Мистер Гарибальди, погодите!» Чуть запыхавшись, из-за поворота выбежала та самая женщина-инженер, которая сориентировала его по коммуникатору. «Я решила сама вам показать место. В конце концов, работника сюда отправляла тоже я. А как, я отправляла Стива?» Кивнула женщина. Сигнал о неисправности приходил отсюда, она прошла к одному из люков в полу, сейчас закрытому, и указала на него Майклу. 145. Там внизу сервисная лестница на уровень ниже, а примерно посередине, небольшой щиток, отведенный как раз под реле, и все они были исправны, когда он пришел. Абсолютно, кивнула женщина. Я даже подумала, что их успел кто-то заменить, но не внес этого в журнал. Но, когда такое начнет происходить на Вавилоне 5, вздохнул Майкл, я поверю в чудеса. Сейчас они в порядке? Да, когда вы меня вызвали, я как раз проверила схему, показания в норме, а еще где-то в секторе такое повторялось, не уверена, женщина задумалась, хотя, нет, уверена, ни на одном из 29 уровней, кроме этого, ложных сигналов не было, 30 уровней, здесь же 30 уровней, 29, но по схеме, да, я знаю, она закивала, по схеме их 30, а по факту, 29, кто-то напутал в чертежах. Последствия спешной достройки станции, но я сама прошла все уровни и посчитала, 29, говорите, именно, мистер Гарибальди, спасибо, я еще подумаю над этим, но, если ложная неисправность повторится или появится где-то еще, сообщите лично мне, пожалуйста, как скажете, сотрудница инженерной службы пожала плечами, если вам хочется забивать этим голову, кивком попрощавшись, она вернулась к лифтам, уехав на пятый уровень, где располагался один из офисов их службы, а сам Гарибальди, проводив ее взглядом, задумчиво окинул взглядом коридоры. Что-то во всем этом мужчину смущало. Нет, в том, что при строительстве Вавилона 5 могли напутать в документации, он не сомневался, скорее он удивился бы, будь все в порядке, но так, чтобы исчез целый уровень. Как это вообще может произойти? Они ведь на космической станции, мать ее. Так и поверишь в мистику, ага, черта с два. Она сказала, что прошла все уровни. Вызвав лифт, Гарибальди вошел в кабину и, задумавшись на мгновение, произнес, первый уровень, лифт двинулся вниз. После короткого путешествия, мужчина выглянул в открывшиеся двери и окинул взглядом точно такой же коридор, как и на 16-м, очередной служебный переход без жилых помещений, как и все в этом секторе станции. Второй уровень, двери закрылись, чтобы открыться через несколько секунд. Покосившись на табличку со стилизованной цифрой 2, Майкл прищурился. А что, если... Третий уровень. 1, 2, 3. На третьей секунде двери открылись. Так он повторял для каждого из называемых уровней, считая вслух время, требующееся лифту для подъема, везде 3 секунды. Погрешность, разумеется, была, ведь он считал на глаз, не пользуясь секундомером. Но этим можно было пренебречь. Расстояние между уровнями лифт проходил за 3 секунды. Между каждыми двумя уровнями, кроме «раз, два, три, четыре, пять, шесть», удивленно ускорился Гарибальди, подобравшись, когда двери открылись на уровне 17. Замусоренный коридор, судя по всему, служивший ночлежкой каким-то станционным бродягам, остатки пищи и пустые бутылки на полу, у кого-то явно прошла веселая гулянка, но уровень выглядел точно так же, как и должен был выглядеть. Ничего чрезмерно подозрительного, если бы не время. Вдвое больше, чем надо, словно. В голове Майкла забрезжила догадка, но говорить определенно было пока рано. «Черт меня побери», — выдохнул он, возвращаясь в лифт. «Уровень 18. 1, 2, 3, двери открылись. Так, значит, уровень 17. 1, 2, 3, уровень 16. 1, 2, 3, аварийная остановка», — резко произнес Майкл. «Кабина остановлена. Открыть двери. Местоположение кабины не определено», — ответил голос компьютера. «Покидание лифта может быть». Майкл Гарибальди, начальник службы безопасности. Идентификация по голосу. Принято. Ожидаю команды. Отключить автоматику. Ручное открытие дверей. Автоматика отключена. Направлен сигнал в инженерную службу. Двери могут быть открыты вручную. Удовлетворенно кивнув, Майкл подошел к створкам и, зацепившись кончиками пальцев за щель между ними, напряг руки. С тихим шелестом и шипением двери лифта начали расходиться в стороны, а когда Гарибальди, наконец, открыл их достаточно, чтобы протиснуться самому и увидеть, куда же он все-таки попал, он невольно выпустил их обратно, широко распахнутыми глазами уставившись в коридор перед собой. Из приличных слов в его голове крутились только предлоги и местоимения. «Какого, блять, хрена?» – вопросительно выдавил мужчина. «Добро пожаловать в Золотой Вавилон», – ответила ему яркая золотая табличка, установленная прямо напротив лифта. Табличка, похоже, буквально выполненная из золота и украшенная подозрительно знакомыми символами и изображениями, которые он уже видел в «Лорд Баал», не удержался Майкл от восклицания. Коридор вообще выглядел идеальным, идеально чистые стены, пол и потолок, идеально работающее освещение, система рециркуляции воздуха и вентиляция. Даже сами панели выглядели так, словно эту часть станции ввели в эксплуатацию буквально полчаса назад. В последний раз Гарибальди такое видел, да никогда он такого не видел. Осторожно выбравшись из лифта, мужчина шагнул вперед, продолжая изучать окружение. Когда он взялся искать несуществующий этаж, он и подумать не мог, что найдет тут что-то подобное. Недостроенный и случайно забытый уровень, пожалуйста. Логово бродяг-культистов, скармливающих случайно попадавших к ним в лапы обитателей какой-нибудь твари типа давнишнего заглота, запросто. Разрыв в пространстве, ведущий в мир розовых пони и единорогов, какающих бабочками, пффффф. Но идеальный, образцово-показательный уровень, серьезно. «Вы удивительно настойчивы, мистер Гарибальди», — раздался знакомый голос, а затем из-за поворота неспешно появился и его обладатель, привычно улыбающийся, явно довольный произведенным эффектом посол империи Гаулдов. «Эй, лорд Баал, что? Что все это значит?» Майкл обвел руками коридор. «Как вы вообще тут оказались? Мне было скучно», — Баал пожал плечами. «Скучно, скучно», — инопланетянин кивнул. «Как-то я прогуливался по этому сектору. Случайно зашел, честно. Оказалось, что тут буквально нет ничего интересного. Одни технические коммуникации и коридоры, коридоры, коридоры». Но, когда лифт внезапно открылся между этажами, он вскинул брови и покачал головой. Что тут было? Насколько я сумел понять, Баал задумчиво прошелся вдоль стены. Этот уровень был потерян из-за какого-то сбоя в работе лифта в самом начале эксплуатации Вавилона. То ли сбой в компьютере, то ли чисто механическая поломка. А, поскольку рабочие торопились сдать сектор, на это просто не обратили внимания, перевесили таблички, чтобы номера шли подряд, отладили лифт и просто забыли. Когда я нашел это место, тут была лютая помойка, а местные обитатели... Обитатели? Осторожно переспросил Гарибальди. Какие-то религиозные фанатики, лорд Баал флегматично пожал плечами, устроили тут общину, приворовывали станционные ресурсы, поклонялись кому-то Хаэм. Кажется, они называли его Зарк. Зарк. Майкл судорожным движением вытащил бластер, лихорадочно прикидывая, хватит ли у него зарядов. Был еще револьвер, но это совсем не серьезно. У них тут Зарк. Лорд Баал, это же кровожадный дикий хищник. Нам нужно уходить. Мистер Гарибальди, посол успокаивающе положил руку на плечо начальника службы безопасности. Посмотрите вокруг. Вы думаете, я стал бы тут так спокойно с вами беседовать, если бы на этом уровне было что-то опасное? Из арки культисты, заперты в служебном помещении на дальнем конце уровня. Я взял на себя смелость поместить их в стазис до того момента, пока вы решите, что с ними делать. Тут полностью безопасно. Пришлось, конечно, прибраться, но, считайте это подарком от меня станции. Подарком? Все еще напряженный, безопасник непонимающе посмотрел на собеседника. На Рождество, Барал кивнул, но до него несколько месяцев. Значит, на Пасху, посол пожал плечами, или на Йоль, весеннее равноденствие, день восхождения Друшаллы, любой на ваш выбор, это мелочи, это. Гарибальди почувствовал непреодолимое желание приложиться лбом к стене. Я не знаю, как на такое реагировать. Насколько мне известно, в земной культуре за подарки принято говорить спасибо. Гаут продолжал улыбаться, и, как показалось Майклу, ему происходящее доставляло просто неизгладимое удовольствие. Спасибо, выдавил из себя Гарибальди. Осталось понять, что мне с этим делать, и как сообщить о таком капитану. Право слово, лорд Барал махнул рукой, это такие мелочи. Вам легко говорить, лорд Барал, мистер Гарибальди, пользуясь случаем, та история с замороженными телепатами, и с моим исцелением, и, вы хотели спросить, могу ли я также вылечить всех телепатов, спасенных вами от теней, чтобы они могли помогать вам с этими же тенями сражаться? Вы, Гарибальди тяжело вздохнул, все-таки приложившись разок лбом к холодному покрытию стены коридора. Да, я уже должен был привыкнуть, что вы в курсе всего происходящего на станции, даже если делаете вид, что это не так. Не все так категорично, мистер Гарибальди, многие вещи мне просто не интересны, и я за ними не слежу. К тому же, посол развел руками, я не вмешиваюсь во внутренние дела других видов. Это не входит в мои обязанности посла. Тем не менее, я уже имел беседу на этот счет с доктором Франклином, обрисовав ему все плюсы и минусы моей помощи. Полагаю, капитан Шеридан уже в курсе этой информации? Да, в таком случае, мистер Гарибальди, могу посоветовать вам дождаться его решения. Капитан, умный и расчетливый человек, он разберется в ситуации. Сходил погулять. Майкл тяжело вздохнул. Покажите, где там культисты из арк, что мне вообще с ними делать? Прошу, лорд Барал жестом пригласил мужчину следовать за собой и направился вглубь уровня. По схемам, насколько Гарибальди помнил, там находилось небольшое складское помещение, отведенное под инструменты и запчасти для обслуживания оборудования. Зарк, надо же, куда теперь девать этого опасного хищника из сектора Евфрат? Как он, черт побери, вообще мог оказаться на Вавилоне 5? Следуя за Баралом, Гарибальди чувствовал, как у него начинает подергиваться нижнее веко. Он, конечно, любил тайные секреты, но всему же должны быть пределы.